«О сын Кунти, тебе остается либо погибнуть в бою и достичь райского царства, либо победить и править царством на земле. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся». Комментарий его божественной милости Шри Шримады Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Хотя Арджуна не был уверен в победе, ему все равно следовало сражаться, ибо даже если он погибнет в бою, то вознесется на райские планеты. «О сын Кунти, тебе остается либо погибнуть в бою и достичь райского царства, либо победить и править царством на земле. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся». Итак, в предыдущем стихе в комментарии Шрила Прабхупада описывает, что сначала Господь Кришна был поражен неуместному состраданию Арджуны и назвал его чувство сострадания недостойным ария. И говорится, что теперь с помощью многих выводов и доводов он доказал, что был прав в оценке ложного сострадания Арджуны. Дальше Кришна объясняет, продолжает объяснять ложное положение. Что значит ложное, проистекающее из ложного эго? И Арджуна испытывал сострадание. Итак, существуют разные виды деятельности. Одни ложные, другие не ложные, или как бы истинные. Бывают ложные доказательства, ложные аргументы, и бывают истинные. Есть истинное сострадание, есть ложное сострадание, есть истинное эго, есть ложное эго. Итак, всегда существуют эти две природы. Материальная природа и духовная природа. Мы сегодня с вами утром говорили, что функции этих двух видов энергии, пракрити шакти и йога майя шакти, или атма шакти называют, духовная энергия, или дивья шакти еще и называют. Функции, то есть деятельность этих двух энергий и цели этих энергий разные. Так же, как есть функция ума, есть функция разума. Есть разум, есть ум. Почему они по-разному называются? Ум называется ман, а разум называется будхи. В чем же различие? Различие в функциях. Поэтому можно понять, что у человека что-то из ума исходит, а что-то исходит из разума. По функциям. Как мы можем видеть? Что-то исходит из телевидения, что-то исходит из радио. Что-то исходит из человека, из его... Не через радио, не через телевидение. Так, непосредственно, в контакте. Точно так же и различается то, что человек делает руками и делает ногами. Чем человек смотрит глазами. Так, функции ушей слушать, функции глаз видеть, функции носа, дыхать ароматы. Вот почему все имеет разное название в соответствии с функциями. Итак, есть сострадание. Сострадание может изойти из чувств и ума. Сострадание может изойти из разума. Сострадание может изойти из сознания. И это разное сострадание. Поэтому Кришна назвал это ложным состраданием. Он назвал это насилием. Он сказал это химса. Это насилие. То, что ты выдаешь за сострадание, на самом деле насилие. Что ты пытаешься не убивать этих личностей, не хочешь сражаться и думаешь, что это сострадание. На самом деле это насилие. Поэтому он назвал это ложным состраданием, которое является насилием. И говорится, способность постигнуть правильные и ложные вещи – это функция разума. Самые разумные люди называются брахманы. Поэтому говорится, что Кришна доказал Арджуне об этом. На разных доводах и примерах, что его сострадание было ложным, проистекающим из невежества. Ложное значит невежественное. Итак, на втором плане стоят всегда кшатри, на третьем вайши и шудры. И у всех разные представления о сострадании. Одни говорят, хоть что заберите, только не убивайте. Шудры. Они требуют сострадания к своему телу. Вайши говорят, хоть убейте, только не трогайте мое богатство. Они хотят вызвать сострадание к своему богатству, к своему дому, семье или еще к чему-нибудь. Кшатри, они хотят вызвать сострадание к принципам религии, и они основываются на сострадании, связанном с законом кармы, реинкарнации, души, миграции души, ее уровней сознания. И брахманы побуждают все три варны действовать в определенном порядке. Брахманы объясняют, как должен сострадать кшатрия, в чем сострадание брахманов, в чем сострадание вайш и шудр. И у всех разное сострадание, поэтому он говорит, что ты не арий. Арий – это значит человек, принадлежащий к варнашрама дхарме, дайва варнашрама. Есть асури варнашрама и есть дайва варнашрама. Иногда человек хочет просто лучше служить Кришне, бескорыстнее, поэтому он интересуется, чем ему заниматься. Иногда человек просто хочет более совершенно наслаждаться, и поэтому тоже интересуется своей варной. Асури варнашрама – это означает, человек обеспокоен своим психофизическим положением, потому что, когда он займет правильное положение, он сможет достигнуть успеха в своих чувственных наслаждениях. Материальные вещи, противоположный пол, семья, дети, утварь, дом, нация, определенная религия, место рождения, положение общества, уважение общества. Самый низший уровень ценности, он называется карма-ками. Вожделение самого низшего порядка выражается в таких целях, в таких желаниях. И на сегодняшний день мы можем видеть, что 90 с лишним процентов общества культивирует именно такие ценности. Оно хочет нормальных отношений с противоположным полом, хороших детей, дом, утварь. Они хотят определенную нацию прославлять, определенную религию. Определенная религия, которая определена их нацией или месту, в котором они родились, это из-за привязанности к нации и к месту рождения, они привязываются к определенной религии. Также все хотят положения в обществе и уважения этого общества. Мало иметь положение, все хотят иметь и уважение еще в том обществе, в котором они имеют положение. Самые низшие ценности. Итак, варнашрама дхарма это означает арии, те, кто знают, в чем смысл человеческой жизни. Они знают, что живое существо является душой, они постигли самбанда гьян. Самбанда гьян – это значит пять татв, панча татва называется. Первое, они постигли, что в материальном мире душа находится в оболочке материального тела, которому постоянно приходится претерпевать цикл рождения и смертей. Второе, душа или живое существо, арьян, постигает, что в соответствии с тем, что человек отождествляет себя с материей, он должен будет принимать реакции этого отождествления. До тех пор, пока он отождествляет себя с материальным телом, он должен будет вынужден попадать под реакции, то есть страдать, принимать тройственные страдания. Адхьятму, страдания, которые будут причинять ему собственное тело и ум. Он будет принимать страдания, которые будут причинять ему другие живые существа. Это означает его грубому и его тонкому телу. И он будет еще находиться во власти астрологии, то есть законов природы. Третье, какую истину постигает Ария, что до тех пор, пока человек не знает, как действовать в соответствии с кармой, то есть деятельностью, человек может получить тело в следующей жизни человека, в соответствии с деятельностью может потерять человеческое тело и получить тело ниже человеческого, или приобрести в следующей жизни тело выше человеческого, или вырваться из круговорота рождения и смерти. И пятое. Вся деятельность, посвященная удовлетворению Вишну, высвобождает живое существо из когтей иллюзорной энергии, а значит круговорота рождения и смерти, с последующим возвращением на одну из планет духовного мира Вайкунтха-лок, с получением Вишну-рупы, духовного тела, или ситха, сварупы, своего изначального духовного положения. Это значит ария. Он знает, и знание выражается в том, что он действует в соответствии с этим. Эти пять татв выражаются в ашта-татвы еще три к ней дополняются. Когда человек постигает эти пять истин, которые проистекают из кармы, калы, карма – это деятельность, он изучает весь закон действий и причинно-следственной связи, называется закон кармы. Потом он постигает кала, время, как во времени деятельность реализуется, что во времени, в прошлом что-то я совершил, поэтому в настоящем я таков, и как я использую это настоящее, определит мое будущее. Так постигается три аспекта времени – прошлое, настоящее и будущее. Дальше он постигает тригуном, три качества материальной энергии – благость, страсть, невежество. Постигает природу души и природу Бога. И самбанта означает взаимодействие. Как все это взаимодействует между собой? Как Кришна в Бхагавад-гите объясняет эту самбанда гьян. Он говорит, поле деятельности действующий, орудие деятельности и так далее, и в итоге параматма, сверхдуша, Кришна. Что при любой деятельности нужно учитывать эти пять вещей, пять факторов. При любой деятельности, как человек что-то хочет ляпнуть, он должен учитывать это. И в соответствии с тем, кто способен это учитывать, можно видеть брахмана, кшатрия, вайшу и шудру. Глупую женщину, ребенка или недостойного брахмана. Что человек не действует в соответствии с знанием. Просто с него прут эмоции, невежественные. Невежественные эгоистические эмоции. Глупость. Это называется праджалпа. Не имеющий никакой ценности, все его ощущения, все его представления. Просто одна большая глупость. Потому что этот человек абсолютно не может контролировать свой ум и не способен использовать деятельность при деятельности, пять факторов. И говорится, речь является деятельностью. Поэтому Прабхупада объясняет, что умное лицо еще не говорит о том, что человек умный. Как только он открывает рот, как вам сразу понятно, кто перед вами? Шудра, кшатрия, вайшья, браман или так далее. Все остальные живые существа с очень умной физиономией. Потому что учитывает живое существо, совершая деятельность? Учитывает ли живое существо эти пять факторов взаимодействия? Итак, мы видим, что брахмана – это тот, кто все взвешивает, учитывает разные стороны. То есть может посмотреть под разным углом зрения на все. И говорится, под углом шастр смотрит, сознание Кришны. Кришна учитывает все. Итак, сострадание должно быть в сознании Кришны. Есть ложное сострадание, материальное сострадание. Что же дает материальное сострадание? Итак, есть история царя Анги, отца Вены. Вена появился на свет в результате ошибки Махараджа Анги. Анга стал сострадать, ложно сострадать одному преступнику, потому что попал под влияние глупой женщины, своей жены. Он должен был казнить одного человека публично. Но жена стала говорить, он такой хороший, он меня так понимает, я его понимаю. Может быть, не надо его казнить? И Анга, он наслаждался с этой женщиной, со своей женой. И когда мы наслаждаемся вожделением, мы привязываемся, становимся подкаблучниками. Он не был подкаблучником, на какой-то момент стал подкаблучником в результате того, что он наслаждался с ней. И он рассмотрел ситуацию глазами своей жены. И не казнил преступника. И это сострадание было каким? Истинным или ложным? Что такое истинное сострадание? Какое должен был сострадание проявить Махарадж Анга? Казнить. Он должен был казнить. Он должен был рассмотреть ситуацию в наставлениях брахманов глазами кшатрии, ария. Что это было высшим прощением. Убить его. Поэтому Кришна сказал также Арджуне, ты, я смотрю, стремишься благо им принести всем этим личностям, так я тебе говорю, что принесет им благо. Убей их всех, и этим ты принесешь им благо. Но Арджуна стал говорить о каком-то другом совершенно благе. И Кришна его отверг. Отверг его аргументы, отверг его такое видение. Отверг его так называемое сострадание, которое проистекало из невежества, из ложного эго. Он страдал, а не сострадал. Есть страдание, а есть сострадание. Когда мы наслаждаемся кем-то свои чувства, этот объект становится нам дорогим. И любой, кто причиняет беспокойство тому объекту, с которым мы наслаждаемся, причиняет кому беспокойство? Не только этому объекту, а еще и нам. Поэтому, когда мы слышим что-то плохое о том человеке, с которым мы в очень хороших отношениях, что с нами происходит? Мы очень в хороших отношениях. Арджуна также был в хороших отношениях с Бхимой, с Драначари, там с разными людьми. Он был в хороших отношениях. Он говорит, здесь мои дядья, деды, внуки, мои сыновья, шурины, деери, там всякие деери, какие-то, ну, куча всяких родственников. Он перечислил. Он указывал на свои взаимоотношения с этими людьми. И он говорит, как же я могу причинить им беспокойство? Я хочу блага для них. И Кришна ему говорит, ты на самом деле хочешь блага? Тогда убей их. Потому что они столько совершили грехов, что своим выбором подписали себе смертный приговор. Стань же оружием в исполнении этого приговора. Потому что мой приговор – сострадание. И из чувства сострадания ты должен привести этот приговор в исполнение. Ты не должен быть таким глупым и малодушным. И в этом стихе говорится, именно в этом стихе, Кришна его называет Каунтеей, и Прабхупада в комментариях к этому стиху объясняет в лекции, дополняет. Кришна называет его маменькин сынок, что ты уподобился маменькиному сынку. То есть женщина, ты мыслишь как женщина глупая. Это она всегда какое-то нелепое сострадание проповедует, потому что она глупа. И мы сегодня с утра читали молитвы царицы Кунти. И царица Кунти была так разумна, она очень хорошо понимала, что женщины очень глупые, потому что она была сама женщиной. И в чем гений царицы Кунти? Она приняла взгляд не женщин, а взгляд чего? Писания. Кришны. Она приняла взгляд Кришны, что пока женщина отождествляет себя женским телом, она будет глупа. Пока мужчина отождествляет себя с мужским телом, он будет глупый. До тех пор, пока никто не стал слугой, он остается глупцом. И Кришна говорит Арджуне, предайся, повинуйся. И Арджуна не хочет повиноваться. И в результате нежелания повиноваться Кришне возникают и ложные идеи. О ложной свободе, о ложном принятии авторитета шастр, о ложном сострадании и о ложной деятельности. Он хочет так называемое прощение. Он начинает цитировать, мы должны прощать. Мало ли что они нам сделали. Знание это все прощение. И Кришна разбивает все его аргументы. Он говорит, ты должен наказать. Долг кшатрия защищать не свои сентименты, как женщина. Женщина всегда защищает свои сентименты. И все объекты, по отношению к чему она испытывает эти сентименты. Мужчина должен отбросить сентименты. Дхарма выше чего? Чувств. Дхарма выше чувств. Это делает тебя арием. Почему ты уподобился маменькиному сынку, женщине? Почему ты как шудра себя ведешь? И Кришна назвал Арджуну анария, не ариец. Ты, похоже, забыл, в чем истинный смысл человеческой жизни. Ты не берешь во внимание пять факторов. И говорится в итоге, параматма, я сверхдуша каждого живого существа, говорит Кришна. И я тебе говорю, если ты хочешь блага им, ты должен их убить. Таким образом, говорится, там, где Кришна и Арджуна, там победа. Что это означает? Мы все стремимся к победе. Мы все хотим прогресса. Не все мы готовы принять взгляд Кришны. Мы принимаем взгляд своих чувств, своего ложного эго. И мы говорим о каком-то сострадании. Не надо этих людей ругать, не надо вот так, не надо так. Но и то, и другое проистекает из наших чувств. Я люблю эту нацию, люблю эту расу, люблю эту религию. Я не могу понять это. Только в том суть, что у нас очень слабый разум. И говорится, разум нужно тренировать. Как если слабые руки, их нужно постоянно тренировать, чтобы они стали сильными. Поэтому Кришна называет Арджуну Махабахо. О, сильнорукий. Как у Арджуны стали сильные руки? Он тренировался. Он тренировался днем и ночью. В чем успех лучника? В том, что он может быть сильным. У него очень сильные руки. Он может держать лук. Когда вы слабы, все колеблется. Также и разум. Когда он слаб, он в колебаниях постоянно. Потому что он слабенький, как ножки, которые не очень хорошо держат тело, они всегда трясутся, вот-вот упадут, вот-вот подкосятся. Говорится, лук Гандива натянуть было невозможно. Лук Гандива требовал больших сил, чтобы его даже носить. Вы можете узнать об этом из истории Господа Рамачандры в Рамаяне. Там тоже был лук Шивы, его даже поднять никто не мог, а Арджуна с ним ходил. Арджуна его натягивал, стрелял, палил и был лучшим лучником. Что же за Гандива? лук Господа Шивы. Никто не мог пользоваться этим луком, кроме Арджуны. Очень удивительный лук. Но стрелять так метко мог и другой человек. Был один Шудра, который стрелял так же, как Арджуна. И даже Карна был таким же великим лучником. Но он не стрелял из лука Гандивы. Он также попадал в цель. Но разница была в том, что попадал Арджуна, и в том, что попадал Карна, и тот Шудра. Разница в чем была? В различии функций такого попадания. Цели и функции. Сила та, которая действовала, тем приходилось тренироваться день и ночь. И Арджуне приходилось тренироваться день и ночь. Одни хотели удовлетворить свои желания, Арджуна хотел удовлетворить желания Кришны. По сути дела, стрелами Арджуны и его тренировками управлял Кришна. Кришна присутствовал на всех тренировках Арджуны, и Арджуна стал сильноруким. Итак, говорится, человек должен очень хорошо научиться учитывать ту информацию, с которой он соприкасается, тогда он станет успешным. Почему никто не может стать успешным или становится слабым? Он становится слабым разумом. Он не становится слабым руками, ногами, разум. Почему разум становится слабым? Потому что разум поддается влиянию чувств и ума. Сентименталист. Сентименталист. И говорится, очень сентиментальными всегда являются шудры, женщины, дети и двиджибанду. Это сентименталисты. Шудры, женщины, двиджибанду. Итак, говорится, человек в процессе брахмачарства должен научиться подняться до дхармы. Когда человек поднимается до дхармы, тогда он может обзаводиться семьей. Почему? Потому что для него дхарма будет выше чувств. Таким образом, такая семейная жизнь приведет его к отречению. Почему? Потому что дхарма, исполнение дхармы приводит к знанию. Знание приводит к отречению. Человек принимает ванапрасху. Отречение приводит его к преданности, он приносит саньяс. А саньяс должна привести к любви. Если все это не привело ни к чему, пустая трата времени. Он уже изначально знает, для чего я живу в брахмачарском ашраме. Чтобы научиться жить разумом, а не чувствами. Хочу, не хочу. Надо. Хочу, не хочу — это чувство. А должно и не должно — это разум. Итак, брахмачари учится тому, чтобы подняться над чувственной деятельностью. Научиться в счастье и в несчастье. Он поднимается над чувствами. Когда он научился, тогда он может соприкасаться с объектами чувств. Почему? Потому что дхарма для него выше. Поэтому он способен вступить в контакт с чувственными наслаждениями. И не стать пленником чувственных наслаждений. По какой причине? Дхарма для него что? Выше чувств. Дхарма выше чувств. Поэтому защитниками дхармы Юдхиштхиру называют. Дхармараджа, защитник дхармы. Великие цари. Кто же они были? Махараджи. Великий царь. Махараджи. Раджа значит царь. А Махараджа означает великий царь. В чем же величие царя? Для него дхарма выше чувств. Он имел власть, богатство, женщин, деньги, все. И он не стал пленником этого. Великая личность. Кому что не дай, он тут же становится пленником этого. Почему они были велики? Они не стали пленниками. И они не погибали за женщин, за детей. За что же они погибали? За дхарму. За дхарму? Поэтому целое произведение существует. Кшатрия дхарма. Что защитниками религии. Кто является? Цари. Цари. Дхарма раджи. Поэтому их называли Наранараяна. Наранараяна — человек, который представляет Бога. Бог выражен в чем? В принципах религии. Бог выражается в принципах религии. И так они защищали эти принципы религии. Таким образом они защищали от имени Бога все. Как узнать? Они не были сентиментальны. Как глупые женщины, как недостойные браманы, сентименталисты, как дети и как шудры. Вот почему эти люди шли за ними. Потому что они видели, что эти люди не сентиментальны. Сила была в том, что они поднялись путем знания, они натренировали свой разум до такой степени, что могли руководствоваться знанием. а не сентиментами, чувствами. Чувства привлекаются, друг, чувства не привлекаются, враг. Мне кажется, мне не кажется, я чувствую это, я чувствую то. Они действовали так, как надо. Как должно исполниться. Поэтому для этого нужно тренировать разум. И Кришна стал говорить Арджуне: я буду говорить на твое благо. Он стал суть рассказывать Арджуне, что это не подобает так действовать. Ты не должен действовать как женщина и слушать этих всех личностей. Почему? Ты должен получить более высшее общение. Садху Санга, ты должен получить видение человека, не находящегося на платформе невежества. Ты должен научиться разбираться. При любой деятельности ты должен учитывать 5 факторов. Как я смотрю на это? Каково мое мнение? Каково мое мнение? И Арджуна очень много общался с Кришной. И он пришел к выводу, что надо предаться ему. Это не означает, что Арджуна должен был предаться Кришне. У Арджуны у самого появилось желание предаться Кришне. А у Кауравов не появилось желание предаться Кришне. Почему? Они тоже общались с Кришной, но они ничего ценного не видели в нем. Ничего. Они думали: да, Кришна очень умный. Но можно ему не подчиняться. Почему мы должны ему подчиняться? Они не видели так Кришну. Поэтому говорится, слова Кришны для них были пустой болтовней. Пустой болтовней. Почему? У них были другие цели и мотивы. У них были другие цели и мотивы. Но Кришну принимали совершенно другие люди, которые имели совершенно другие цели жизни. Кто принимал Кришну? Арии. А анарии не принимали Кришну. И он говорит: маменькины сынки всякие, виджабанду. Женщины могли не принять Кришну. Шудры не могли разобраться. Кто такой Кришна? Что он там говорит, всякую чушь? С какой стати мы должны ему предаться? И так говорится, что глупый человек, он всегда надеется на свои чувства. Как я почувствую, как правильно. Но чувства несовершенны. Почему? Потому что там вожделение. Человек будет ориентироваться, там, где его вожделение удовлетворено, он будет чувствовать, что это правильно. Там, где его вожделение не удовлетворено, он будет чувствовать, что неправильно. И так говорится, чтобы подняться на уровень чистых чувств, нужно очистить чувства при помощи разума. Что говорится, очищает чувства? Разум. Разум входит в ум, и разум входит в чувства. Человек разумом чувствовать начинает. Разумом желать. Разумом ощущать, разумом мыслить. Все функции разума проникают в эти субстанции. Разум начинает пронизывать ум и чувства. И разум, в котором есть знание, огонь знания, он сжигает вожделение. Потому что вожделение является результатом прошлой греховной деятельности. Чем больше вожделения, тем более греховен человек. Как узнать, что человек греховен? Им столько вожделения. Столько вожделения в его речи, в его поступках, в его оценках, в его поведении. Одно лишь вожделение. И он ищет, где бы он мог удовлетворить свои чувства. И когда чувства не удовлетворены, он начинает сомневаться, правильно ли он здесь находится, правильно ли этот поезд, правильно ли эта религия, правильно ли эти взаимоотношения. Потому что его чувства не удовлетворены. А в чувствах что? Вожделение. И поэтому говорится, когда человек видит крушение своих планов, наслаждает чувства где-то, он думает: что я здесь делаю? Это неправильные пчелы, у них неправильный мед. Винни-Пух так думал. Это неправильные пчелы, у них неправильный мед. Почему? Лиса говорила: фу, этот виноград, вообще ерунда какая-то. Нет счастья ни в этом и ни в том мире. Потому что несомневающийся человек будет счастлив даже в материальном отношении. Но судя по всему, этот человек не может ни в материальном отношении ничего достигнуть. Как же он может что-то в духовном? Он постоянно сомневается. И Кришна говорит: сомневающаяся личность не может ничего достигнуть. Ни в материальном, ни в духовном отношении. Прупада описывает в самом начале Бхагавад-гиты, что похоже Арджуна забыл, на чем жиздится материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Забыл. Забвение. Откуда проистекает забвение? Из тамагуны. Лень, иллюзия и забвение. И Прупада говорит: также ленью является летаргия, сонливость. Систематически И когда человек находится на стадии невежества, то все, что он говорит, все, что он делает, лишь разрушение. И когда приходит такой разрушитель, все начинают его сторониться. Почему? Он разрушает. Как медведь. Или как слон в посудной лавке. Или как бешеный слон, которому вы бежите обниматься. Но что он сделает? Или как Дхритараштра, он сказал Арджуне: иди сюда, я тебя хочу обнять, сынок. Я хочу тебя обнять. И он подставил железную статую. И говорится, у Дхритараштры были очень сильные руки. И когда он обнял эту железную статую, он ее раздавил. Что хотел сделать он? Он хотел убить. Его обнимания были убийством. Его лесть была также убийственна. И Прабхупада говорит, сомнения Дхритараштры говорят о его духовной слепоте, о том, что он слеп был не только глазами, но и слеп был сердцем. Слепая личность. И это произвело большую причину этой братоубийственной войны, потому что он был негодяем. Дхритараштра был негодяем, он отделил своих и чужих. Он разделил этот клан на две группы. Поэтому говорится в начале стиха, он говорит, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. Дхритараштра увача. Тармакшетре курукшетре саманвита юцаваха. Мамакам пандавасчайва кима курванта санджая. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду. Он разделил. Он был причиной этой братоубийственной войны. Он разделял их. На какой же путь он встал? И говорится, единственная причина, по которой он разделил, это привязанность. К чему же он был привязан или к кому? Говорится, его жадность. Он был жадным. И эта жадность выразилась в том, что он хотел все для своих детей. И ничего не хотел для детей другого. Он подумал, это мои дети, а это его дети. Он полностью скатился до этого уровня. Жадность была причиной привязанности его. Говорится, когда человек наслаждает свои чувства, он становится жадный и привязанный. И так он наслаждал свои чувства через своих сыновей. И поэтому привязался к ним и стал жадным. Все, что он делал для своих сыновей. А его сыновья были демоничны. Поэтому он не мог понять, почему такие беспокойства в сердце, почему такое сомнение в его сердце возникло. Зачем он спрашивает, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничество, поле битвы Курукшетры? Очень странный вопрос. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничество, собираясь сражаться? Очень интересный вопрос. И Прабхупада говорит, странно, он же знал, что они пришли сражаться. Почему же он спрашивает? Почему он спрашивает? Потому что у него есть сомнения. Сомнения из чего проистекают? У него же есть сомнения? Из разума. И говорится, он заранее понимает, что его дети от рождения неблагочестивы. А пандавы очень религиозны и очень благочестивы. И он думает, что святое место поможет не его сыновьям, а поможет пандавам. Дхритараштра знал, что они более продвинуты. На что же он надеялся? А? На что он надеялся? Авось пролезет. Он руководствовался своим невежеством. Вот что такое привязанность, как она дает нам ощущение, что а вдруг так мы можем продвинуться, вот этого не делая. А вдруг не сотрудничая, мы сможем что-то сделать. Мы знаем, что этого невозможно. А вдруг? Откуда появляется это? А вдруг? Эти сомнения. И Арджуна говорит, о Кешава, уничтожь эти сомнения. О убийца демона Кеша, уничтожь эти сомнения. Откуда же сомнения? Как бешеный конь. Эти сомнения рождаются из привязанности, из жадности. Я думаю, а вдруг так можно узнать истину, не отказываясь от жадности и от привязанности? А вдруг, находясь на чувственном уровне, мы сможем исполнить дхарму? А вдруг? Мы знаем, конечно, что на чувственном уровне нифига не получится. вдруг? Откуда рождается это вдруг? Из-за наших привязанностей. Из-за нашей... А привязанность это какая гуна? Да уж. Тамас. Правильно. Привязанность это гуна невежества. А природа гуны невежества разрушение. Привязанности все уничтожит. И поэтому Кришна пришел к Дхритараштре и сказал: ты убил своих сыновей. Не Арджуна, не Пандавы убили твоих сыновей. Ты их убил. Из-за твоей привязанности произошла эта война. Ты убийца своих детей. О, удивительно. Кришна разрушил его ложную ненависть к ложным источникам страдания. Называется Двеша-клеша. Также Кришна разрушил это мирское представление, мирское сострадание. Своим всем этим дружбе, любви, родительским отношениям. Кришна ударил, он говорит: какой ты дурак. Я-то думал, ты Ария. Ты какой-то дурак, Арджуна, похоже. Маменькин сыночек тут, сопли распустил. Наберись решимости и сражайся. Если ты погибнешь, завоюешь небесное царство. А если победишь, земное царство. Какое лучше? Небесное. Он говорит: тебе нечего терять. Нечего терять. В любом отношении. Победишь, станешь царем земли. Погибнешь, будешь царем на небесах. Поэтому он говорит: о, паука можно увидеть вечером. Очень благоприятно. Бхагаватам говорится: вечером видеть после заката паука очень благоприятно. Смотрите все. Потому что так говорится в Бхагаватам, это не дурацкий сентимент. Ребенка или кого-то. В Бхагаватам бы не стали писать о каком-то пауке. Что видеть его вечером благоприятно. Бхагаватам лишен кармы, гьяны и йоги. Если говорится, что благоприятно, значит там благоприятно видеть для чего? Для духовного развития. Вот смотрите все. Это называется долг. Наш долг принимать то, что благоприятно, и отвергать все, что неблагоприятно. Не смотреть на этих теток, а смотреть вот сюда. На паука. Потому что в Бхагаватам написано: смотришь на паука — очень благоприятно. Смотрите. Вот что такое Бхагаватам. А не сентименты какие-то, что мы там думаем: о, это как бы было приятно. Вот что такое лидеры общества. Лидер — это не тот, кто сентиментален. Лидер, кто может наказывать, потому что он сострадает. Поэтому Чинаки-пандит говорит: пожалеешь плетку, что? Потеряешь детку. Как же он, что такое сострадание? Иногда состраданием является что? Наказание. А иногда прощение, которое выглядит как сострадание, является чем? Наказанием. Наказанием. Прабхупада описывает это. Что человек благодаря этому прощению попал в следующей жизни, на 100 тысяч жизней в адские миры, на адские планеты. И причиной был царь. Поэтому царь лишился своего положения. Царь лишился своего положения. Но это одна маленькая ошибка Анги стоила ему появлению вены. И эта неблагоприятная ситуация стала причиной появления Притху. Очень удивительно. Очень удивительно. Все благоприятное и неблагоприятное надо превратить в благоприятное. И Анга Махарадж также мыслит. После этого Арджуна начинает так мыслить. Здесь, именно в этой главе, во второй, он скажет: я твой ученик, говори мне, наставляй меня, я буду делать так же. Я предавшийся тебе душа, делай. Почему Арджуна предался Кришне? Он увидел, что Кришна может его привести к победе. Потому что Кришна что? Личность. Нет. Кришна отец религии. То есть Арджуна увидел в Кришне не Бога. Кого же он увидел? Духовного учителя. Он увидел, что Кришна не руководствуется невежеством. Он увидел, что Кришна не сентиментален. Что чувства Кришны проникнуты чем? Освящены знанием. Знания нет вожделения. Он не рассматривает какую-то ситуацию приятно и неприятно. Он рассматривает все знанием, потому что он сам источник знания. И Кришна говорит: от меня исходит память, знание и забвение. Я даю, дающий понимание, я дающий освобождение, я очищающий. И Арджуна поэтому принимает Кришну. Он видит, что Кришна не таков, как он. Что Кришна лучше его. Потому что из опыта общения с Кришной Арджуна увидел, что когда я руководствовался наставлениями Кришны, его советами, я достигал успеха. Когда я стал руководствоваться своими, я достигаю больших проблем. Я ничего не достигаю. Я достигаю одних проблем. Итак, Арджуна стал очень серьезен к мнению Кришны. Никто не заставлял Арджуну принимать Кришну. Никто не заставлял. Но почему же Арджуна предался? Что он видел, что этот человек не сентиментален. Потом он постепенно увидел, что это гуру, а потом постепенно разглядел в нем верховную личность Бога. Но говорится, Арджуна не предался Кришне как Богу. Арджуна предался Кришне как духовному учителю. И его духовным учителем, говорится, это эталон взаимоотношений духовного учителя, высшего духовного учителя Кришны и высшего ученика Арджуны. Итак, в чем же суть деятельности? Это как предаться. И там объясняется, как предаться. Предаться не тому, кто находится на такой же платформе, как мы, так же сентиментален и все мерит своими чувствами. Ходит всех там, прощает, кого мы хотим. И мы голосуем, кого простить, кого наказать. Нет, он не сентиментален. Когда собирается собрание и какой-то проступок, мы видим, что лидер он наказывает. Хотя все говорят, что надо простить. И все говорят, о, какой жестокий, какой жесткий человек. Ну что, он не сентиментален. Он не пытается быть добродетельным. Он пытается быть знающим. И он понимает, что знание, поступок в знании принесет благо человеку. А поступок в ложном сострадании принесет только ему же и проблему, и всем окружающим. Поэтому говорится, что решительный человек, это не просто человек, дурачок какой-то решительный. Это человек, который руководствуется знанием. Лидер использует знания. И когда человек в знании что-то делает, все получается. Потому что знание исходит от кого? От Кришны и от Арджуны. Итак, это очень важный момент духовной реализации, что никто никого не заставляет предаваться кому-то. Просто тот, кто изучает эту науку, он ищет человека, который будет действовать в знании, а не на уровне сентиментов каких-то. Человек ищет гуру, чтобы избавиться от ложного эго, а не чтобы наслаждаться. Так говорится, этот мир не предназначен для наслаждений. Причиной всех страданий является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Тадвитхи пани пратина пари прашная насавая. Нужно предаться гуру. Для чего? Чтобы избавил от ложного эго. Не альбомы, фотографии и в восторге визжать и пищать, а позволить духовному учителю занять нас, потому что мы всегда заняты под руководством своего ложного эго. И тогда мы пытаемся, чтобы нас заняли. Мы просим гуру, займите нас. Мы просим 16 кругов, займи. Займи нас. О всерадующий, привлекающий Господь, о внутренняя энергия наслаждения, займи нас. Потому что если ты нас не займешь, мы займемся сами. А если мы займемся сами, вот что такое лидер. Это тот, кто всех занимает. Занимает в соответствии с знанием. И тогда все прогрессируют, все достигают успеха во всем. Когда он не знает, все говорят, ну он просто давит и приходит успех. Попробуйте давите. Всех здесь задавите. И посмотрите, какой успех будет. Предадутся вам или все убегут от вас? Получится у вас какой-то результат или все вас возненавидят? И тогда будет все хорошо. Не будет сомнений, не будет это все это. Разница лишь в том, способен кто-то здесь руководствоваться знанием или не способен. Кто-то может возвыситься над сентиментами и решительно действовать. Если вы победите, вы будете царствовать на земле. Если проиграете, там, что вам терять? Но привязанные живые существа из-за привязанности убивают всех. Из-за сентиментов. Они все разрушают. Все разрушают. Сентименты. Выскочил, ударил по морде. Потом пришел здоровая толпа. И уже сентименты кончились. Уже другое. Что делать? А ты что махал руками? Ты же такой боец, воин. Это воин я был когда. Пьяному по морде съездить, я воин. А когда много пьяных, я не могу. Но говорится, воин никогда не поднимет на пьяного. на женщину, на ребенка, на сдавшегося в плен, лишившегося колесницы, безоружного. Ты уже-то нафиг воин. Поэтому предоставьте это делать воинам. Если здесь есть воины, пусть они идут разбираются. Потому что если они победят, будет слава. Если они умрут, защищая принципы религии, а они вознесутся на райские планеты как минимум. Как минимум. А как максимум освобождения. Потому что они не боятся смерти. Они боятся недостойной смерти. Воины. Воин боится недостойной смерти. Воин тоже трус. Он боится недостойной смерти. Но его трусость совершенно иная, чем трусость других людей, которые хотят недостойной жизни, избегая смерти. Итак, Кришна обозначил все это. Кришна показал Арджуне, что такое авторитеты, что такое цари, кто такие шудры, кто такие женщины, могут ли женщины. Кришна объяснил это досконально Шримад Бхагаватам. И мы прославляем царицу Кунти, она женщина. Но она принимает взгляд Писания. Что же женщина? Какая женщина продвинута? Не в том, что она крутобедрая и пышногрудая, а в том, что она принимает взгляд Писания. Что это означает? Кунти действовала, что предписано женщинам. Кунти не пыталась подражать мужчинам. Она строго исполняла предписания женщины, которые исходили откуда? Священных писаний. Поэтому ей удалось воспитать таких детей, потому что она не руководствовалась своими сентиментами. Она руководствовалась священными писаниями. Она пришла к Кришнадеве и сказала, как я могу воспитать? У них нету отца. Без отца они что могут? И Кришнадева сказал, не беспокойся. Отца им заменит шастры, знания. У отца шастры. Давай, руководствуйся шастрами. Отбрось свои сентименты, и я буду тебе еще помогать. И тогда ты их воспитаешь. Все, что Кунти сделала, как душа предавшаяся, в соответствии с шастрами, дало духовный прогресс детям. Все, что она где-то немножко женскую слабинку дала, это сделала тоже свою определенную роль, сыграла. И сделала свои черты в характере этих личностей. Поэтому Кришна называет его Каунтея. Почему он вспомнил именно Кунти? Он бы мог назвать имя какой-нибудь другой женщины. И просто сказал, ты как вумен. Да, Кришна знает все языки. Он сказал, Кунти. Потому что он думал, это Кунти. Это она тут внесла это все в голову Арджуне. Именно эта тетенька. Кунти и так уже наделала делов. Карма уже там страдает на той стороне. Все, хочет убить всех. Она уже наделала делов, когда игралась с мантрами. Когда с авторитетами решила общаться, она говорит, прямо здесь ни с кем не могу общаться. Вот то ли дело с Богом Солнца пообщаться. И да, общалась. Что появилось у нее? А? Дитя. Потом, что же делать с этим дитем? Куда же бежать с этим дитем? Позор общения покрыл. Да, общалась. И она быстро в корзинку положила, одеяльцем прикрыла и отправила по реке. И он видел такое сострадание, такое баловство, что это Кунти. Кришна знает все, но он также учитывает. Кунти, она одумалась. Она очень сильно сокрушалась, что она была неправа, и она стала следовать шастрам. Она очень серьезно отнеслась в последующей своей жизни наставлением тех, кто давал ей какие-то вещи. Она сказала, ей так вот нельзя применять, ей все, она не применяла. Когда она получила мантру, ей хотелось, она была такая глупая. И дообщалась, все лезла на ту сторону, что ее никто не понимал. Должны быть очень осторожными. Очень осторожно. Для этого существует этикет. Иначе мы видим, что мы не готовы отвечать за результаты своей деятельности. Потому что от результатов такого общения появляются, Прабхупада говорит, две вещи. Либо дети, либо венерические болезни. Когда люди не знают, как общаться правильно, появляются только две вещи. Вензаболевания и дети. Либо очень много вензаболеваний, либо очень много того, детей. Все это продукты любви. Итак, в шастрах говорится, человек перед тем, как совершить какое-то действие, должен принять ответственность за результаты этой деятельности. Тогда, говорится, его не покрывает позор. Его не покрывают какие-то реакции. Почему? Потому что он идет сознательно в знании на какие-то определенные действия. Он понимает, что я должен буду принять и реакции за эту деятельность. И никого не осуждать. Никого не осуждать. Потом он начинает думать, когда приходят реакции, он говорит, так, виноват я во всем был. Он никого не осуждает, он говорит, Ну как, понравилось мне принимать ответственность за глупые дела? Я знал? Да, знал. Теперь мне нравится? Нет. Значит, он становится опытным в следующий раз. Он говорит, нет, в следующий раз я уже не буду этого делать. И Кунти говорит, нет, в следующий раз я не буду так общаться. Не буду баловаться. И в следующий раз, даже если я избалуюсь, и появится какой-нибудь сумасшедший ребенок, я, по крайней мере, его не буду на корзинку класть и на водичку ложить, и на течение пускать. Бог о нем позаботится, потому что Бог мой друг. То есть он будет отвечать за плоды моей деятельности? Нет. Раз мы совершили деятельность, мы должны за нее отвечать. И поэтому Кришна пришел к Дхритараштре и тоже ему сказал, ты за все отвечаешь. Итак, о сын Кунти, тебе остается либо погибнуть в бою и достичь райского царства, либо победить и править царством на земле. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Пожалуйста, вопросы, может, есть? Я поражаюсь не вопросом, поражаюсь глупостью людей. Глупость выглядит не в том, что они не получили ответов. Глупость выглядит в их выводах. Выводах. Вывод глупца. Как какой-то в анекдоте в каком-то я читал там в журнале. Он говорит, я очень много читал о вреде алкоголизма, поэтому, подумав, я бросил читать. Чему вы удивляетесь в этой ситуации? Глупости. Выводы делают. Поэтому между сумасшедшим и нормальным человеком разница лишь не в том, что они что-то видят. Они все видят. Они делают разные выводы. У одного вывод чеканутого, а у другого вывод мудреца. А у третьего выводок. Какие выводы сделал человек из того, что, с чем он соприкоснулся? Кто-то страдает и никаких выводов, он что, дурачок. А кто-то страдает и делает выводы. Один 3 раза пострадал и сделал выводы. А все говорят, ну у вас же целых 3 опыта есть. Так у тебя 33. 33! Чего ж ты не сделаешь эти выводы? Поэтому делайте выводы. Если вы хотите продвинуться, вам надо принять, отбросить свои чувства эти, свой ум. Говорится, ум является первой трансформацией ложного эго. Эгоистические желания, эгоистическое мышление, эгоистические ощущения. Все. И они исходят из ума. Поэтому не думайте, что ум такой прямо здорово, прям там все ощущает, все желает. Я хочу истину. Да что вы говорите? И что вы нашли? Всех разных. Истина. Есть истина у шудр, есть истина у вайш, у кшатриев, у браманов. Поэтому, говорится, Бога называют абсолютной истиной, потому что есть не абсолютная истина. В этом вся проблема. Суть в том, что кто-то, тот, кто начнет здесь руководствоваться знанием, тот сразу станет лидером. Я вам отвечаю. Тот, кто отбросит свое ложное, поднимется над своими чувствами, сентиментами своими. И начнет руководствоваться не просто разумом, а разумом, в котором есть знание. Тогда он не будет иметь знания, он будет без сентиментов принимать это знание. Даже если они неприятны его чувствам. Как Прупада описывает Бхагавад-гите, иногда приходится исполнять неприятные обязанности. Браманам приходится убивать животных для жертвоприношения. Кшатриям приходится казнить преступников, неприятные вещи. Есть вопросы? Утром сегодня был затронут такой вопрос, сказали, что контролировать чувства нужно не просто как бы цель не просто должен быть контроль чувств, а контроль чувств через крестное служение. Не буду подробнее сказать, что это значит. Шраваном, Киртаном, Вишнутсмараном, Падасеваном, Арчаном, Ванданом, Дасием, Сакьем, Маниной. 9 процессов преданного служения, которые могут занять все наши чувства и ум. А разум говорит, вместо того, чтобы сейчас вот так вот делать, ничего не слушать, лучше слушай о Кришне. Потому что ничего не слушать невозможно. Все равно что-то слушать, так? Поэтому лучше слушать все, что прославляет Кришну, знание, там, то все. Если мы все равно болтаем что-то, невозможно не болтать. Представляете, мама наврата, не болтать ничего. Только представьте, какая это пытка, ничего не говорить. Тогда мы перейдем на речь гласную. Что это там? Мы пишем мауна врата. Тогда на письменность перейдем. А жесты? Да что угодно. Мы не можем не выразить свою речь. Так, если все равно нам болтать, тогда уж нужно киртаном заниматься. Вот. Обсуждать. Шраванам. Мы не можем ни о чем не думать, ни о чем не помнить. Так? Мы же помним, кто нам сколько должен. И кому мы должны. Так лучше помнить о том, о чем мы прочитали и говорили, да? О Кришне. И вот это называется занять свечу. Тогда они под контролем. Кто контролирует, кто занимает свои чувства. Поэтому Прабхупада назвал нашу организацию деятельность проповеднической. Когда спросили человека, Прабхупаду спросили, человека, самые дорогие для Кришны. Потому что там вам приходится говорить, думать, все это помнить, все вот так, говорить о божествах, о том, о всем, о всех девяти процессах вам приходится говорить. Говорить. Потом, когда вы говорите, вы думаете, я сам не следую. Ёлки, надо же еще самому следовать. Ой, как стыдно говорить. И вы начинаете чему-то следовать. Тут все равно говорить. Но Кришна говорит, тот, кто проповедует чистое преданное служение, несомненно, сам поднимется. Несомненно, даже он не должен сомневаться. Несомненно, поднимется для чистого преданного служения. Когда он начнет раскрывать эту науку моим преданным чистого преданного служения. Не для меня дороже такого преданного никогда не будет. Ибо я всегда в его сердце, он мое. Было сказано, что чувства, как бы, из-за неудовлетворения чувств возникают сомнения. И с тем было сказано, что сомнения возникают из разума. Как тут согласовать? А разум привязывается к чувственному наслаждению? Разум тоже привязывается. Есть разум в невежестве. Все рассматривается. Вы читали Бхагавад-гиту? Такая книжка. Вот здесь есть 14 глава, называется «Три гунки материальной природки». Там Кришна говорит, что все нужно рассматривать через призму трех гунок материальной природы. Разум, значит, да? Разум невежества, разум страсти, разум благости, ум также, чувства. Сомнения возникают из разума в гуне страсти. Что я сомневаюсь, что мне будет хорошо, мне плохо. То есть сомнения не могут возникнуть, если чувствовать... Ну, из других, по другим причинам. Но сомнения все возникают из невежества. Но сомнения возникают из разума. Будхи переводится на санскрите. Способность различать. Будхи – это способность различать. И одна из функций разума – это правильное различие. И есть неправильное различие также в разуме. Правильное проистекает из знания, а неправильное – из ощущений. Итак, когда мы руководствуемся чувствами, разум неправильно дискриминирует, то есть различает. Когда мы руководствуемся знанием, разум правильно дискриминирует. Теперь вы понимаете, да? Знания должны быть. Если мы просто на чувствах дискриминируем, то этот разум в невежестве. А вот говорится, что эгоизм – это есть причина всех страданий. Да. И что избавиться от эгоизма можно лишь благодаря выполнению настроения духовного чита. Да, мантра. Мантра означает ум, тра, освободиться от эгоизма, нужно освободить ум. От ложных желаний, от ложных ощущений, ложных желаний, ощущений и мышлений, ложных мыслей. Как говорится, я мыслю, значит, я живу, это сентимент. Не мышление должно управлять людьми, а знание. Мы можем мыслить неправильно. Можем желать неправильно, ощущать неправильно. И поэтому Прабхупада приводит пример Рупа Госвами, как желтуха. Когда мы больны желтухой, мы неправильно ощущаем сахар. У нас есть ощущение, но сахар становится каким? Горьким. Так ведь? Вот сейчас вот у нас есть больные желтухой. Спросите, кто болеет желтухой. Как сахар может быть горьким? Вот харма сахара быть сладким. Раз он не испытывает сладость, значит он болеет. Так ведь? Представляете, что вы не видите чего-то? Значит, у вас с зрением проблемы, так? Так же и тут. Дхарма глаз видит. Дхарма языка различать вкусы и говорить. Если человек не мой, у него какая-то дхарма отсутствует. Полдхарма. Подхарма такая. Только вкусы различаю, говорить не могу. Как маленький ребенок, он говорит гу-гу. Все. Он как кинзадза. Гу-гу. Все остальные слова. Гу-гу. И говорит гу. Это неприличные слова, допустимые в обществе. Гу-гу. Все остальные слова. Что такое сознание с позиции вед? Сознание – это функция. Функция души. Ничего не обладает сознанием, кроме, ну, кроме грешности, кроме души. Материя не обладает сознанием. Поэтому, когда Кришна посылает в материю сознание, она начинает шевелить. Так тело мертвое. Послали туда душу. Душа ушла. А может быть правдой, что каждая клетка обладает сознанием? Она пропитана энергией сознания. Вот как я чувствую вот это? Я пропитал сознание. Палец сознанием не обладает. Но поскольку сознание пропитало палец, я его чувствую. Поэтому, значит, каждая клетка также обладает сознанием. Потому что сознание души пропитало сознанием все клетки. Дай клетку. Не дам. Моя клетка. Она как аккумулятор. Клетка, она может заряжаться сознанием и жить за счет этого сознания. Есть время, когда сознание покинет клетку. Деление клетки, говорят, сроднее Всевышнему. Вы слышали о таком феномене нетленное тело? Почему оно нетленное? Тело? Да. Вот у нас тленное, очень видно. В зеркало посмотришь, очень сильно тлеет. Насколько я там наклеил, и человек говорит, да ну ты лет на 80 наклеил. Да вы что, я всего, не, всего 60. Ну что, наклеит, да, и клеит, и только. Ну, постепенно уходит прана. Но есть нетленное тело. Молодой помер, гроб открывает там через 3 минуты. Он все такой же. Через 300 лет он все такой же. Потому что там сохраняется прана. Аккумуляция поддерживается. Так сознание может поддерживать. Духовное сознание может поддерживать материю. Гуна благости оно поддерживает, не дает разрастаться. Это не значит, что вы раз умерли, потом открывает гроб, а вы такой маленький. Что в итоге так вы вас стариком похоронили, открывают, а вас труп ребенка там. Это означает, что тело поддерживается. Поддерживает гуна благости. Еще можно? Трансцендентное тело, ну вот у духовных учителей, например, у Санатана, у Руку Госвами. Ну, это значит, что не состоит из пяти материальных элементов это тело? Состоит. А? Состоит. А в чем его трансцендентность? В сознании? Да. Оно пропитано с чистым сознанием духовным. Поэтому оно трансцендентально. Приводится пример, как железный пруд, помещенный в огонь. Он приобретает качество чего? Огня. Так ведь? Так и живое существо, помещенное в духовную деятельность, приобретает природу духа, вечности. Тело становится трансцендентным, оно может те же функции исполнять. Тело также духовным становится. Поэтому служить телу чистого преданного – это одно и то же, что служить его наставлению. Но лучше служить его наставлению. Всегда есть первая сторона и вторая сторона. Надо служить его наставлением. Есть вапу и вани. Когда мы еще не очень квалифицированы в вани, мы служим вапу. Но мы не понимаем, что тело духовного учителя соткано из наставления. Духовных наставлений. Поэтому, когда мы еще не понимаем ценность его наставления, мы стараемся служить телу. Всякие альбомы, там все это, о, тысячи фотографий. О, какой, ой, как поют, ой, как ходит, он на меня посмотрел. Ой, ай. А почему он на нас посмотрел? Потому что ему было так нас жалко. Как в этой истории? Ты же на меня посмотрела, я все бросил и пришел к тебе. Я твой муж. Она говорит, с чего ты взял? Потому что я там стоял, просил подаяния, ты на меня посмотрел. Он сказал, ты был так жалок. Тело трансцендентное, это означает, что оно пропитано духовным сознанием. Материальное тело пропитано материальным сознанием. Поэтому от него одни проблемы. От духовного тела нет проблем. Эти кости священные становятся. Говорится, что место, в котором испражняется такая личность, становится святым местом. Место, в котором мы испражняемся, оно не очень святое. Но место, в котором мы испражняемся, преданное, чистое, оно становится святым. Но это потом, при жизни он так не будет. Как внимательно слушать и повторять? Ну так слушаешь и говоришь, харе, Кришна, харе, Кришна, Кришна, Кришна, харе, харе, харе, Рама, Рама, Рама, харе, харе. Ч Я повторю махамантру. Что она означает? Займи меня преданным служением. Все. Это значит внимательно. Что ты помнишь? Что ты повторяешь? Зачем повторяешь? Цель повторения. Для тебя ясна цель повторения. Ты знаешь, что нужно стремиться избавиться от оскорбительного воспевания. Ну, критиковать никого, то все, 5-10. Критиковать могут те, у кого служение такое. Их служение поправляет. Служение не просто говорить об ошибке или наказывать. Их служение поправлять человека. Поправлять – это значит лечить. Поэтому они говорят о каких-то недостатках, чтобы исправить человека. Поэтому они наказывают для того, чтобы исправить. Мы должны иметь право на это. И такими правами наделены авторитеты. Почему человек авторитет? Он знанием руководствуется, а не сентиментами. Может быть, ему и жалко человека, его тело. Он говорит, нет, это неправильно. Я должен наказать этого человека. Потому что так говорит знание. Жалко. Всем жалко. Птичку жалко. Пчелку жалко. Жалко же его. Он, смотрите, сидит, спина у него болит, такая жалость. Но тот, кто в знании, он говорит, я сюда. Иди еще, поживи в колодце. Чтобы ты отлично понял, что нельзя так действовать. Иди опять, пусть тебе дадут там по шарабану. Этим они принесут тебе благо. Что ты так не понимаешь. Поэтому, говорят, шудр их секли, пароли. Почему? Они привязаны к телу. Потому что, когда дашь ему полбу, он сразу начинает по-другому петь. Другим голосом и другие ноты выдает. Вайшу, что его толку бить? Ну, полный карман его хоть забей. Ну, надо все карманы вывернуть, все отобрать. Тогда он запоет тоже другим голосом. Другие ноты. Кшатрия, что ему толку? Он ничего не боится. Его надо опозорить. И браман, говорится, надо говорить о его чистоте, о его правдивости. Что он обманщик. Можно сказать, он просто наедине. Да, я не заметил. Браман не тот, у кого шнур. Поэтому называется священный шнур. Только по этому шнуру проходят не пирожки и не деньги, а наставления. Да, люди используют шнур. Кого-то душит своим шнуром, кого-то по шнуру идут всякие пирожки, там почести, деньги. Да, шнур такой необычный, по нему деньги даже и проходят. Шнур одноставный. Обучаться. Преданный бегает. Ничего себе, они там здоровы. Ужас, там что-то маленькое такое, не может так двигаться. Даже паук остановился. Хотел туда залезть, но раз услышал, все. Никак туда не ходил. Да, они привязываются. Говорит, о, вообще нравится, предательство, о, нас бросил. Нас на бабу променял. Как это, с тем разом. Потому что они привязались неправильно. Поэтому у них такое ощущение, что нас бросили, предали. Это из-за привязанности. Привязанность бывает в двух аспектах. Когда мы прославляем и когда мы критикуем. Но и то, и другое привязанность. Но, говорится, когда мы прославляем, мы становимся лучше, а когда мы критикуем, мы становимся хуже. Мы становимся хуже. Поэтому из двух видов привязанности, говорится, в знании является привязанность прославляющая, а не критикующая. Привязанность. У меня привязанность. У вас привязанность. Кого кто здесь остался? Так-то сейчас почти никого не осталось, сколько мы привязаны. Почти никого не видел. Вот в рангу видел, но он особо ко мне не разбирает. Ситыч я вижу, он сильнее всех ко мне был привязан. Ну, мои очки я одевал, Сергей ходил. Тапки мои одевал. Кресли там садил. Он очень ко мне прям, как маленький, как сын ко мне. Мои тапки одевал, ходил, очки. Ситыча люблю. Тоже. Че, интересно через ручку? Ёлки детский сад. можно любить. И ручку подняла, такая, фантастика. Я не пью, ай, просто дядя. Вы за него замуж не ходите пока. Еще маленький. Курить ему не давайте. Здравствуй, человек. А ничего, нормально? Лучше так смотри. Все, через ручку. Итак, сделал две ниточки на ручке, раз как. Нормально. Самое главное, чтобы кто-то понимал нас, и это понимание не должно быть просто сентиментом. Человек должен быть понимание, как нам заняться. Нужно заняться. Быть занятым. Одна цель должна нас. Одна общая цель должна нас объединять. Потому что личные цели разъединяют. Почему Варнаша Мадхарма существовала? Потому что была одна общая цель у Шудр, у Вайш, у Кшатрий, у Брам. Одна общая цель. И она была самая высшая. Все личные цели были предназначены для этой высшей цели. Поэтому все сотрудничали. Когда высшая цель, имперсоналисты убрали эту высшую цель, у всех появились личные. Личные методы. Личные программы. Общая цель. Пока мы говорим об этой общей цели, мы будем сотрудничать, если это общая цель. И чем больше людей мы привлекаем к этой общей цели, тем нам легче все делать, независимо от того, кто мы, шудры, вайши, кшатры или брамы. Общая цель нас объединяет. Так в России сейчас нет общей цели, поэтому столько проблем. Даже коммунизм был лучше, потому что была общая цель. Поэтому эти государства, пока имели общую цель, они жили. Грузины терпели армян, армяне терпели азербайджанцев, украинцы русских, русские украинцев и всех остальных. 15 республик друг друга терпели. Почему? Общая цель была. Исчезла общая цель, и все разрушилось. У всех появились какие? Личные цели. У каждой республики, у каждой партии. Все разложилось. Нужна общая цель, и не временная. Была временная цель. Но она была общей. Пусть она была неправильной, но она была общей. Все это. Суть не в том, что это правильно или неправильно. Суть в том, что должна быть общая цель. Кто-то должен вести нас к этой общей цели. Все должны принимать эту общую цель. Это движение общества. Когда сознание объединяется. Да. Да. И тогда материализуется эта цель. Все, да, материализуется. Поэтому говорится санкиртана. Совместность. Совместное воспевание. Это когда мы все вместе. И оно двигает нас. Когда мы все стремлены к своим целям, один к деньгам, другой к славе, третий к почтам, четвертый к чему-то, к семейному счастью, пятый вообще не удовлетворен просто, всем не удовлетворен, ни семьей, ничем, всем не грешным, ничем. Всем не удовлетворен. Можно голову побрить даже до черепа. Но это не означает, что вы продвинулись. Можете отпустить бороду прямо вот, ну, выше колена или ниже колена. В сущности, можно, объединив сознание, правильной целью, можно создать на земле рай. Yes. Потому что сначала это проецируется на тонком уровне, а потом материализуется, да? Посмотрите на людей. И вы хотели бы за ними идти? Нет. Суть не в том, что кто-то себя приподнес. Лидер выбирает, потому что он прет туда, куда надо. И лидер не боится того, чего другие боятся. Поэтому Прабхупада говорит, основное качество лидера – то, что он не трус. И храбрость должна быть в гуне благости. Он не побоится сражаться за религиозные принципы, но не станет сражаться за все остальное. Все будут говорить, он трус, плевать. Пусть они проверят на религиозные принципы этого человека. Как я рассказывал, за плащ он не будет драться. Те, кому ценен плащ, будут считать его трусом. Но за Родину, пожалуйста. Это все очень хорошо понимать, надо взвешивать. Они боятся за плащ, за то, боятся потерять там что-то. Как же они лидеры, как можно за ними идти? Они боятся. Страх их покрывает, они боятся за все. Боятся, что их не прославят, боятся, что никто не узнает, что они сделают. Они безбожники. Они делают это для завоевания окружающего авторитета. Поэтому всегда хотят трубить о своих успехах, это гуна страсти. Потому что тот, кто просто делает это, он знает, что Кришна первый свидетель. И Кришна, если надо, прославит, и Кришна, если надо, даст. И шнур, и корыто, и что угодно даст. Серьезно, и шнур, и утюг, и все, что нужно к утюгу, и гладильную доску. И там. Можно, читая Жаку, слушать святое имя, а медитировать на миллионы и получишь. Да, вот у нас просто все чистые бредные, поэтому никто не получил миллионы. Сейчас все медитируют на чистую преданную служать, когда нет ничего. Да, в сущности, мы на лидеров-то не должны обидеться. Они не могут медитировать, потому что медитация называется концентрация ума и чувств на одной цели, на одном объекте, на одной деятельности. Из этой медитации возникает йога, связь. А по этой связи можно сказать: давай то, давай все. Только по йоге. А когда нету концентрации-то, что, как ты скажешь? Давай миллион! Чего? Миллион! На лидеров не должны обижаться. Нет, так надо убивать. Они отражение нашего. Они же отражение нашего сознания. Да, лидеры все разные. Отражение нашего сознания. У лидера отражение нашего сознания на лице. Лидеры бывают же разные. Политические лидеры, государственные лидеры. Есть общественные лидеры, есть духовные лидеры, есть криминальные лидеры. Всякие разные. Кому-то и такие нравятся. Конечно, нравятся. Поэтому в этом мире никто никого ничего не заставляет. Только тригуны. Нуждают, вынуждают. Все время тригуны приходят. Все время. Живое существо хочет, а материальная природа предоставляет. На тебе, пожалуйста. В основном, когда соотношение идет строить, человек строит, он с умными строит. Это очень сложно, потому что человек себя отождествляет с гунами, поэтому надо с гунами силы взаимодействовать. Как я сегодня рассказывал про кашу. Помнишь? Ты была сегодня на утреннем? Помнишь про кашу? Был десар. Ей нужно было давать на блюдце. Это значит, форма, в которой ей подавалась каша, должна учитывать ее форму. Так? А цапля должна была в кувшине, а не наоборот. Чтобы что-то передать человеку, мы должны учитывать его гуны.